Первым принять меня смог Гришин. Я подозреваю, что без экспресс-совещания между членами Политбюро тут не обошлось. Быстро распределили по рангам. Виктор Васильевич, если быть честным, и до меня был, и молодец. Да, взяточник, но дело-то делал. Будем реалистами. Развивать и украшать Москву попроще, чем другие места. Прибавочной стоимости выделяется больше. Ну, а после смены власти товарищ Гришин приобрел второе дыхание. Не стесняется приглашать иностранных специалистов, тоннами читает специальную литературу и лезет в смежные области. Надо технику? Пошел и придумал, как достать. Надо стройматериалы? Поехал и вставил пистона кому надо. Лень. Вот главный бич советского руководителя. Видят товарищи, что сам пашет, не разгибаясь, и стараются соответствовать. Верно было и в моей реальности. Брежнев дрых, а вместе с ним дрыхла вся страна. Мне что, больше всех надо? Думал среднестатистический партийный дед. А теперь видно, что надо всем. «Слышали, как народ говорит, как похорошела Москва при Гришине?» — спросил я, пожимая Виктору Васильевичу руку. «Докладывали», — с улыбкой кивнул он. «Простообрядцев тоже докладывали». «Дадите храм», — спросил я, следуя за Виктором Васильевичем к столу. «Храм-то ладно», — отмахнулся он. «Мне, как градоправителю», — улыбнулся потешному титулу, — «эти руины как ножом по сердцу. Некрасиво, травма и пожара опасно. Памятник архитектуры, опять же. Их бы отреставрировать, да туристам показывать. А они стоят, ветшают». «Я с вами согласен», — покивал я. «Что, кроме инерции мышления, мешает раздать объекты товарищам-попам под гарантией реставрации и регулярных молебнов за здоровье советской власти?» Гагатнув, Гришин кивнул в ответ. «Только инерция мышления. Но это капля в море. Мраковесие в стране в целом изжито, и столько церквей просто не нужно. От жадности-то возьмут, но без пожертвований захереет». «Нет стройматериалов и рабочих рук», — развел руками, поняв намек. «Ближайшие 2 года. Сейчас атомка, инфраструктура, плюс перестройка подшевных совхозов. Там 300 000 китайских товарищей пашут. После атомки — спортивные объекты под азиатские игры и потенциальную Олимпиаду». «Что ж, буду кооператоров трясти», — нашел альтернативный источник благ Виктор Васильевич. «Им полезно», — покивал я. — «Извините, Виктор Васильевич». — «Да за что?» — удивился он. — «Что стройматериалов на Москву не нашлось? А мы тут на что? Найдем, не сомневайся». — «Что сижу и хвастаюсь масштабами», — поправил я. Гришин хохотнул, приосанился. — «Что ж, давай похвастаемся. У тебя по всему хозяйству сколько людей живет?» — 8 000 000, — прикинул я. — «Вырос пруд-то», — напомнил о нашей первой встрече. — «А у меня 12, только Москва. В 70-м году 8 было. 4 000 000 новоселов пришлось расселить, трудоустроить, распределить по школам, детским садикам и поликлиникам. — «Магазины распределить, логистику выстроить», — подхватил я, — «общественный транспорт оптимизировать». — «Понаехали», — подытожил Виктор Васильевич. — «Еще область за исключением твоего баронства». «Генерирует прибавочной стоимости, как 3 московские области», — похвастался я. «Если саму Москву не считать», — уточнил Гришин. «Конечно», — признал я. «Как семья?» — спросил он. «В пути», — улыбнулся я. «Сашка на меня похож». «Значит, точно твой», — шутканул Гришин. Посмеялись, он посмотрел на часы. Посмотрел на них и я. 10 минут почти истекли. «Бумажку на храм где получать?» — спросил я. «В 306-м выдадут», — пообещал Виктор Васильевич. — «До свидания», — протянул руку. — «До свидания, Виктор Васильевич», — пожал я. — «Спасибо». — «Приглашаю тебя на дачу», — улыбнулся он. — «С семьей. Шашлык поедим». — «Обязательно», —